Если бы Гор или Дем так заморочились, я бы еще поняла. Ас вообще отчебучил такое, что мне жутко любопытно, чем все закончится. С Ваном никогда сложностей не было. Он всегда добивался своего быстро и аккуратно. Но Бер... Видно, что-то здорово изменилось в этом мире, раз все так обернулось. Может, он просто повзрослел? С хитрой улыбкой предположил Рик. Скорее всего, обуздал свою силу. Не согласился Эр. А вернее всего, и то, и другое. С умным видом заключил Родан, и мы дружно переглянулись. Какое-то время стояли, улыбаясь своим мыслям, и думая о том, что очень скоро узнаем, как все прошло. А потом Рик неожиданно вздохнул. «Пожалуй, мне пора. Дома еще дело осталось по горло. Гайда, ты меня отпустишь?» Я огорченно посмотрела на друга. «Куда ж я денусь? Правда, я рассчитывала, что вы побудете тут подольше, чем каких-то пару часов». «Прости». Виновато развел руками маг. «Его Величество желает видеть в Невероне целый факультет магистерии, где будут учиться только некроманты, и просил меня организовать еще одно отделение, куда будут приходить только маги разума. Таких, конечно, немного, но слишком много еще надо сделать, чтобы я позволил себе долго прохлаждаться. Мне действительно жаль, но я очень рад за вас и надеюсь скоро присутствовать на более официальном событии». Я неловко кашлянула. «Я с тобой», — вдруг решительно заявил Родан, когда Рик начал создавать во дворе еще один мощный пространственный коридор. «Услуги Хаса в Валионе вряд ли пригодятся в ближайшее время. Свои дела в имении я полностью закончил. Зато давно хотел посмотреть на обновленный Неверон и на то, что ты сотворил с пирамидами Георса. Ты ведь сменил там заклятие?» «Да», — скромно отозвался маг. «Теперь оно не вынуждает людей во что-либо верить, а помогает им обрести душевный покой. Для неверонцев сейчас это самое главное. А когда заработают храмы, будет еще проще. Новый алтарь мне таких специалистов в помощь придал, что остатки влияния жреца мы быстро сведем на нет». «Тогда и я с вами», — неожиданно сказал Эрей. «Загляну на пару дней, посмотрю, что там и как, пока отец отпускает. Потом сразу к Скоронам махнем. А там я, так и быть, займусь семейными делами. Все равно мне теперь никуда от них не деться». «Понимаю», — улыбнулась я, по очереди обняв собирающихся фантомов. «Пока, парни. Удачи вам и до встречи. Если опоздаете, заклеймю страшным позором и назначу наряд не очереди. Так что будьте добры, явитесь на мою маленькую вечеринку вовремя. Договорились?» «Конечно. Пока, Гайде!» Дружно оскалились эти бандиты и, таинственно переглянувшись, пропали в портале. Я тихо вздохнула. «Странно, да? Вроде и знаю, что скоро увидимся. Вроде всего на пару дней расстаемся. А все равно как-то грустно. Может быть, от того, что я слишком хорошо понимаю, что прежние времена ушли? А фантомы, так же, как и Хасы и Рейзеры, уже вряд ли когда-нибудь наденут свои знаменитые доспехи. И что наше кровное братство станет совсем иным, чем раньше». «Они вернутся», — негромко сказал Лин, внезапно проступив прямо из воздуха на месте закрывшегося портала. «Не переживай. Что бы ни случилось, образовавшаяся между вами связь никуда не денется». «За это я как раз не переживаю», — против воли улыбнулась я, еще не успев привыкнуть к его новым способностям. «Эр все равно останется поблизости. Да и я, надеюсь, буду его навещать. Кассу и ребятам я так планирую регулярно наведываться. Кригу тем более. Там еще немало осталось работы. Род будет с ним. Да и, вероятно, тоже. Так что все замечательно. Мне просто грустно от мысли, что именно сегодня вы все куда-то уходите. Даже ты». «Я должен?» Мягко улыбнулся Лин, подойдя вплотную и тихонько коснувшись губами моего лба. «Но это ненадолго. Ты даже соскучиться не успеешь. Или, может, хочешь, чтобы я вернул тебя обратно в Харон?» Я покачала головой. «Нет, не хочу». «Значит, ты все-таки решилась?» Вопросительно изогнул бровь хранитель. Я быстро кивнула. «Конечно. Ридана — это ведь тоже равнина. Так что я немного потеряю, если окончательно обоснуюсь здесь. К тому же тут есть частичка настоящего Эйре, рядом с которой мне будет гораздо легче, и через которую Иары смогут связаться со мной в любой момент». «Для Ишты это не очень удобно». «Возможно. Но я уже все решила и выбрала, если ты это хотел сказать». Лин снова улыбнулся. «Я рад за тебя, за вас обоих. А теперь, пожалуй, пойду, пока меня не начали искать эти назойливые женщины из зала». Я только хихикнула, когда он выразительно поморщился, вспомнив недолгое общение с представительницами прекрасного пола, которые при первой возможности облепили его со всех сторон, как мухи. К тому же их мысли он читал едва ли не быстрее моих, поэтому вполне могу понять, отчего он не желает задерживаться. Есть, правда, в его эмоциях еще одно странное чувство. Этакая хитринка, тщательно скрываемая улыбка, которую я пока не могла расшифровать. Но ладно, вернется, обязательно спрошу. А пока... «Лин!» — запоздало спохватилась я, вспомнив о важном. «Скажи, а посланники эти крылатые, из-за которых я чуть рогатку не начала искать, почему алтар на них не отреагировал? Это нужно было для ритуала? Или я что-то не понимаю?» «Нет», — совершенно спокойно ответил он. «Это был персональный знак для тебя. И для меня тоже. Потому что кроме нас двоих их никто не видел». Я так и замерла, растерянно следя за тем, как мой старый новый друг, вернее, уже родной брат, медленно растворяется в воздухе, до последнего ободряюще мне улыбаясь. А когда он полностью пропал из виду, неожиданно очнулась от кратковременного ступора, лихорадочно припомнила последние события, которым неожиданно нашлось такое простое объяснение, и запоздало перевела дух. Правда, вместо ожидаемого облегчения вдруг почувствовала странное опустошение, невероятное, иррациональное, ничем не обоснованное, но тем не менее вполне реальное. Да. Боги богами, конечно, и их странные шутки пусть останутся на их совести. Но, кажется, я слишком давно не оставалась по-настоящему в одиночестве. И, кажется, именно поэтому вдруг почувствовала себя на редкость неуютно. Правда, это длилось совсем недолго. Стоило мне только осмыслить причину своего беспокойства, как воздух за спиной снова потеплел, и тихий, знакомый до боли голос, нескрываемой нежностью, спросил: «Устала?» Я только глаза прикрыла, благодарно прижавшись к незаметно подошедшему Эннару, а потом почувствовала его руки, бережно обхватившие мою талию, и накрыла его ладони своими. «Есть немного. Почему ты не с гостями?» «Мне здесь больше нравится», — шепнул он, поцеловав мои волосы и покрепче прижав меня к себе. «И вообще, это мое любимое место, поэтому нас никто не сможет потревожить». «Магическая защита?» Я с любопытством приоткрыла один глаз, заново оглядывая понравившийся мне дворик. «Не только. Я его 3 года выращивал в подпространстве. Так что, можно сказать, этого места на Во-Аларе просто не существует. Вход, как и выход, тут всего один. И кроме твоих братьев о нем знают лишь Тим-Тим и Лоран». «Мне очень нравится», — улыбнулась я, рассеянно и вместе с тем уже как-то привычно поглаживая его пальцы. «Ты давно пришел?» «Не очень». «А почему раньше не спустился?» «Не хотел мешать», — уклончиво ответил Эннар. «Кому это ты не хотел мешать?» Резко развернулась я, изумленно посмотрев на его спокойное лицо. «Мне?» Король неопределенно пожал плечами, и я осеклась. Бог мой! Он все это время стоял наверху и не спускался сюда лишь потому, что решил, что может нам помешать? Решил, что мои братья — это не те люди, рядом с которым он может себе позволить проявить чувства? Или, напротив, посчитал, что им станет неловко рядом с ним, и это испортит мне настроение? А не пустить их сюда он не мог, потому что только в этом месте мог спокойно находиться Дем, не вызывая истерики у охранных заклинаний? Выходит, поэтому, придя следом за мной в свой любимый уголок, он так долго ждал. «Мне показалось, так будет лучше», — мягко сказал Энар, когда я растерянно моргнула. «Это твои братья, и ко мне они еще не привыкли». «Но они никогда не привыкнут, если ты будешь их сторониться». «С такими вещами не спешат», — еще мягче сказал король, видя мое недоумение. «Поверь, так будет намного легче. И им, и мне». Я с досадой отвела глаза и молча кивнула. «Да, конечно. Для человека, который всю сознательную жизнь давил в себе проявление любых эмоций, даже такой шаг, который он сделал по отношению ко мне, уже приравнивается к подвигу. А мои братья, недоверчивые, уже наученные горьким опытом и привыкшие верить только самим себе, вряд ли так быстро избавятся от настороженности или внезапно начнут воспринимать Энара как-то иначе. Да и он, надо сказать, вряд ли станет относиться к ним по-другому. Со временем, быть может, что-то и изменится, но не сейчас и не для всех, разумеется. Тот же Эрей или Дей, с детства усвоившие почтительное отношение к своему монарху, никогда не станут общаться с ним, как, скажем, со мной. А он, в свою очередь, даже в приватном общении не переступит определенных границ. Так что большой дружной семьи у нас, как ни крути, не получится. Но я и не надеялась, что это когда-нибудь произойдет. Не собиралась никого переделывать и полностью отдавала себе отчет в том, что не имею права на этом настаивать. Просто... Раньше на эту тему я особо не думала, поэтому, когда увидела воочию, как это будет, почувствовала легкое разочарование. — Они привыкнут, — ободряюще сжал мою руку король. — Да и я тоже, со временем. Я слабо улыбнулась и, обернувшись, медленно подняла на него взгляд. — Эннар, интересно, как он умудряется влиять на меня своей магией, если я, по идее, ей не поддаюсь? Но ведь как-то же получается. Потому что я стою совсем близко и снова не могу оторвать от него взгляда. Да и не хочу, если честно. Смотрю на его лицо всем своим существом, впитываю его легкую улыбку, слышу его тщательно укрываемое волнение и таю, как воск, в его сильных руках, одновременно с этим ощущая слабые отголоски его чувств, которые снова грозят захлестнуть меня с головой. Хотя, может, это совсем не магия? Впрочем, какая разница? Подумалось мне, когда Энар наклонился к моему лицу. И действительно, никакой. Потому что на долгое время я просто выпала из реальности и забыла абсолютно обо всем на свете, наслаждаясь каждым мигом этой нечаянной близости. Слыша, как колотятся в унисон наши сердца, чувствуя, как медленно сжимаются на моей талии его руки. Теряя голову от нашей общей эмпатии и непроизвольно подаваясь вперед, стремясь прильнуть поближе, желая ощущать его уже всей кожей, каждой клеточкой тела, которое больше не хотело ждать. «Когда ты уйдешь?» Вдруг прерывисто прошептал Энар, на мгновение отстранившись. Его глаза были закрыты. Дыхание вырывалось из груди горячее, жаркое. Руки все еще держали меня в плену, но прежней настойчивости в них уже не ощущалось. Он опомнился, как всегда, первым. И первым остановился, когда я уже была готова сделать следующий шаг. «Сколько ты еще побудешь со мной?» Я слабо улыбнулась. «Всю жизнь?» «Я не это хотел сказать...» Энар рассекся и, распахнув глаза, ошеломленно замер. «Гайде?» «Я не собираюсь больше никуда уходить», прошептала я, прижавшись к его груди. «Разве король сможет прожить без своей королевы?» Он растерянно моргнул. «А как же равнина?» «Она всегда со мной, как лес, горы, долины и даже степь. Самое основное я там уже сделала, а мелочи? Хранители теперь и без меня управятся». Я тихо вздохнула. «Правда, если все-таки не управятся, то мне, конечно, придется уйти. Но это будет недолго, лишь туда и обратно. Никто ничего не заметит, даже твоя охрана». «Но ты там очень нужна». «Да», — согласилась я, испытующе посмотрев на него снизу вверх. «Как и тебе». Энар, снова ненадолго замерев, вдруг тихо выдохнул и, видимо, вспомнив, о чем мы с Лином говорили буквально несколько минут назад, обнял меня так, словно решил, что кто-то сумеет отнять его своенравную невесту. «Так ты поэтому так долго не возвращалась? И поэтому спешила закончить со степью до обручения?» Я неловко отвела взгляд. «Ну да, а как же иначе? Официальный титул вязал меня по рукам и ногам. Это раньше я могла творить все, что заблагорассудится, появляясь и исчезая с королевского острова в любое понравившееся время. Я могла задержаться на несколько дней, пропустить важное совещание, не явиться вовремя на какой-то прием, потому что все это простительно гостье, однако совсем не подобает будущей королеве. Поэтому я приложила все усилия, чтобы по максимуму сделать сейчас, пока у нас у обоих были неотложные дела, требующие почти всего нашего внимания, чтобы потом как можно меньше отлучаться из Рейданы и как можно больше времени проводить здесь, рядом с ним. Не столько потому, что о моих отлучках мог кто-то прознать и что-то там подумать, а лишь ради того, чтобы мужчина, которого я люблю и уважаю, больше не испытывал необоснованной тревоги, не сомневался, не переживал по этому поводу, не чувствовал себя брошенным лишь от того, что я не смогла правильно распланировать свое время». В конце концов, он и так проявил верх терпимости и такта. И я не собираюсь дальше испытывать его терпение, чтобы проверить, так ли крепка его решимость не строить для меня золотую клетку. «Гайде!» Меня обняли еще крепче и с невыразимым чувством поцеловали, заставив окончательно разомлеть. «Ох, Гайде! Ну неужели ты думаешь, что я нарушил бы слово?»